Да, если тебя заинтересует деталь не для истории, вот она. Во время отчета посол мумий вытащил тогу, покрытую пятнами от тухлых яиц, которыми его забросали коринфяне. Потрясая ею, он вопил, что в его лице оскорблен сенат и римский народ, и единственный выход — послать в Ахайю легионы. Когда дошло дело до обсуждения, Сульпиций Гал потребовал тогу. Разглядывая ее, он сказал: «Кровь оставляет более едкие пятна. Тогу моего коллеги, посла Гнея Октавия, отмыть оказалось невозможно. И представь себе, после этого сенат посоветовал идти на уступки ахейцам, чтобы избежать войны». «Сульпиций Гал — мудрый человек», — проговорил Полибий. «Вот кому бы я на месте сенаторов поставил памятник в Курии». «И еще одна новость», — сказал Публий. «Я думаю, что она тебя заинтересует. Обнародована книга Катона, которую он назвал «Начало». И это вызвало такое смятение умов, словно отпущенный из Аида, он произнес очередную речь». «А что же такое он написал?» — заинтересовался Полибий. «Спроси лучше, что упустил. В книге, посвященной Ганнибаловой войне, он обошелся без имени полководцев, не назвав даже Сципиона. Зато им упомянут по имени Карфагенский слон». «Ну и чудак!» — расхохотался Полибий. «Какая же это история без имен?» Поэтому он не назвал ее историей. К тому же название «Начало» имеет двоякий смысл — начало Римской Республики, римского могущества и начало римской историографии. Что касается чудачества с именами, то оно не так безобидно. Он остался верен своей ненависти к Сципиону Африканскому и ко всем мужам нашей партии. Но это не помешало ему незадолго до кончины похвалить тебя, — вставил Тиберий. — Мне это передавали, — продолжал Публий. При этом он не назвал имени моего приемного отца. Сын моего покойного друга Эмилия Павла — молодец. К этому он добавил стих Гомера. Он один с головой, другие безумными тенями бродит. «Поздравляю!» — воскликнул Полибий. «Первое использование Катоном мудрости Гомера связано с тобой. Второе, — проговорил Публий после долгой паузы, — первое касается тебя». «Меня?» — воскликнул Полибий. «Вот чего я не ожидал». «Этого никто не ожидал. Было это в тот день, когда Сульпиций Гал предложил вернуть вам, ахейцам, все права, какими вы обладали до изгнания. Катон, выступая в прениях, сказал, что Полибию не следует забывать о мудрости Одиссея, который, выбравшись из пещеры Циклопа, не вспоминал об оставленном там в попыхах поясе». «Откуда это недоброжелательство?» — протянул Полибий. «Ведь я его ничем не задел». «Не задел!» — воскликнул Публий. «Поразил в самое сердце. Не задел». Катону, как об этом свидетельствует название его труда, было мало шумной славы оратора и репутации образцового хозяина. На заседании сената он обрушился на одного из наших летописцев и услышал от него и от других: «Напиши сам». Очевидно, он сразу взялся за труд, но не успел его закончить до обнародования твоей истории. Отсюда его ненависть к тебе, которую он не скрывал. «Но почему тогда он оказался сторонником нашего возвращения в Ахайю?» — заинтересовался Полибий. «О, Катон был непрост», — проговорил Сципион. «Зная, что делается в Ахайе, он будто бы выступал за справедливость. На самом деле хотел тебя сломить. Разгадав его замысел, я послал тебе вызов через консула Манилия. Как твой друг, я понимал, что тебе лучше быть со мной». Чистая вода. Путь из Македонии к Истму лежал через Фермопилы. После победы над Криталаем перевал был открыт, и сопротивление можно было ожидать только близ Коринфа.